мне так плохо. Хуёво! Одиноко. Ебало! Без тебя. Без тебя. Без тебя. Наебал. В халате на яхте, все, что поднял, потратил. Нахуй копить, я спятил. Стоп, сука, на мне дай топ, дай топ. Цепи на мне как лед, как лед. Сука, на мне верхом я конь. Я будто попа, ты планктон. Парень в ударе, ты не будь берегов. Если ты не понял, что я гений, то ты лох. Если ты не понял, что я гений, то мне бог. Ра-та-та-та-та. Let it go, let it go. У меня голос охрип. Ну и похуй. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Бич, я вишу как молодой Хефнер.